Седьмое. Перейдем теперь к трудам Татищева, князя Щербатова и Болтина. Ни один из них не был профессиональным ученым, и, тем не менее, вклад каждого в русскую историческую науку был очень значителен. Василий Никитич Татищев, годы жизни 1686-1750, младший современник Петра Великого, был одним из талантливых дельцов, выдвинутых Петровской эпохой. Он занимал ответственные посты на государственной службе, последняя его должность – астраханский губернатор. Изъездил всю Россию и основательно ознакомился с ее экономикой, управлением, этнографией и условиями народной жизни. Татищев был сыном псковского помещика. О ранних годах его жизни почти ничего не известно. В молодости он учился артиллерийскому и инженерному делу в артиллерийской академии под руководством одного из самых просвещенных сподвижников Петра Якова Велимовича Брюса, годы жизни 1670-1735. Татищев деятельно участвовал в русско-шведской войне, побывал в Германии в 1713-14 годах и вывез оттуда много книг, положивших начало его богатой библиотеке. В 1717 году Татищев был командирован Петром в Гданьск для переговоров о выплате городом наложенной на него контрибуции. В том же году Татищев участвовал в Валлонском конгрессе представителей России и Швеции для переговоров о заключении мира. Татищев состоял при Брюсе, одном из двух русских уполномоченных. Сговориться о мире не удалось, и конгресс разъехался. В 1719 году Петр хотел поручить Брюсу составление подробной географии России. Брюс был в это время по горло занят. Он был сенатором и президентом Берг и мануфактур коллегий и вместо себя рекомендовал Петру Татищева. Татищев представил Петру докладную записку о плане своей работы, которую Петр одобрил. Уже в это время Татищев увидел, что ввиду неразработанности истории России ему необходимо будет изучать совместно и географию, и историю русского государства. Петр выдал ему из своей библиотеки древнюю Нестерову летопись, которую Татищев скоро списал. В начале 1720 года Брюс командировал Татищева на Урал для устройства горных заводов. Дело было ответственное и хлопотливое, тем не менее Татищев сумел найти время для собирания исторических и географических материалов. Он нашел еще список Нестеровой летописи и, сверяя его со своей копией, обнаружил значительную разность, что побудило его продолжать поиски. В это время он начал уже вырабатывать план своей истории российской. Прибыв в начале 1722 года в Петербург, Татищев показал Брюсу и архиепископу Феофану Прокоповичу план своей истории и просил их помочь нужными ему книгами, часть которых имелась в Петербурге, а часть была выписана для него из Германии. В декабре того же года Татищев опять был послан на Урал и в Зауралье, как помощник главного директора сибирских заводов Геннина. В конце 1723 года Татищев был вызван в Петербург с докладами Геннина и там остался. В ноябре 1724 года Петр послал Татищева в Швецию для некоторых секретных дел. Он должен был ознакомиться с положением в Швеции горного и монетного дела и мануфактур, нанимать на русскую службу разных мастеров, стараться о помещении русских в учении горному делу и смотреть и уведомиться о политическом состоянии, явных поступках и скрытых намерениях оного государства. Татищев не преминул воспользоваться поездкой в Стокгольм и для своих научных интересов и вошел в сношение со шведскими историками, указавшими ему на существование важных для русских историков скандинавских саг еще языческого периода. Ему помогло, что еще ранее в Сибири он познакомился с некоторыми сосланными туда военнопленными шведами, в том числе с полковником Табортом, который путешествовал по всей Сибири, собирая материалы для ее описания. Вернувшись в Швецию после окончания войны, он был возведен в дворянство под фамилией Страленберг. Когда Татищев встретил его опять в Стокгольме, Страленберг готовил к печати по-немецки свою книгу «Современная и восточная часть Европы и Азии». В марте 1734 года Татищев был назначен главным начальником горных заводов Сибири и Пермского края. В данной ему инструкции был особый пункт об изучении всего обширного края, в котором находились заводы. По всей вероятности, этот пункт был внесен по совету самого Татищева. Вскоре после прибытия в Екатеринбург Татищев составил вопросник, анкету, которую по его просьбе сибирский губернатор из Тобольска разносил во все сибирские города. Поступление ответов шло медленно, некоторые ответы были слишком кратки, но все же у Татищева накопилось достаточно сведений, чтобы начать составлять общее географическое описание всея Сибири. Труд этот остался незаконченным. Вместо того Татищев приступил к составлению общего географического описания всея Сибири. Работа шла медленно из-за недостатка известий, поступивших в ответ на его анкеты. Татищев успел написать только общее введение. Многое из своих материалов и писаний Татищев посылал в Академию наук. Далеко не все это сохранилось. Вероятно, не все еще найдено. В своей совокупности эти труды Татищева имеют большое значение в развитии русской географической науки. В 1950 году Андреев опубликовал избранные труды Татищева по географии России отдельным сборником. Одновременно с собиранием географических сведений и своей административной службой Татищев продолжал писание истории российской. Закончил он ее в 1746 году. Через два года он составил вторую редакцию своего труда. В этой редакции она и была издана в пяти томах уже после смерти автора. Первые три тома были напечатаны Миллером 1768-74 годы, четвертый том появился в 1784, а пятый только в 1849 году. Недавно Ленинградское отделение Института истории Академии наук предприняло новое издание Татищева и после длительной подготовки выпустило его в свет в семи томах – 1962-68 годы. В редакции этого издания и в ряде пояснительных статей в отдельных томах приняли участие такие видные историки и археографы, как Андреев, Валк и Тихомиров. В новом издании приняты во внимание обе редакции Татищевского труда – что очень важно, особенно для второй части «От начала Руси до Батыева нашествия 1238 года». В этой части Татищев несколько подновил, а в некоторых местах распространил изложение древнего текста летописей. Между тем, для историков совершенно необходимо было ознакомиться с первой редакцией, сохранившей точную передачу Татищевым своих источников. Многие из этих источников не сохранились, так что вторая часть Татищевской истории российской является для нас как бы первоисточником. Теперь этот пробел восстановлен. В новом издании Татищевского труда вторая редакция напечатана во втором и третьем томах, а первая в четвертом томе. В следующих томах даются, где надо, варианты и разночтения для дальнейших времен. Основным источником Татищеву служили летописи, включая и поздние летописные своды, хронограф, степенная книга и сочинения князя Курбского и Аврамия Палицына. Кроме того, некоторые юридические источники, в особенности «Русская правда» XI-XII веков и «Судебник» 1550 года, которые он сам открыл в 1730-х годах. Татищев переписал «Русскую правду» из списка новгородской летописи конца XV века и, снабдив переводом и примечаниями, представил в Академию наук. Издана была «Русская правда» Шлёцером по рукописи Татищева в 1767 году. Рукопись «Судебника» Татищев поднес императрице Анне Иоанновне, а снятую им копию передал в Академию наук. С этой копии «Судебник» был издан Миллером в 1768 году. В предисловии к своему труду Татищев разделяет ход русской истории на четыре периода. Первый – древнейший, до 860 года, в котором действовали скифы, сарматы и славяне. Второй период – от 860 года до нашествия татар в 1238 году. Третий – от пришествия татар до свержения их власти первым царем Иваном Великим, Иван III. Четвертый период – от Ивана III до избрания на престол Михаила Федоровича Романова. Этого разделения на периоды держались, в общем, все последующие русские историки. В черновой рукописи остались у Татищева материалы о царствовании Федора Алексеевича и правлении царевны Софьи. Эти материалы напечатаны в седьмом томе нового издания. У Татищева не было специальной подготовки к ученому труду, но у него была широта кругозора и глубокое чувство связи прошлого с настоящим. Он вносит в понимание прошлого свой личный жизненный опыт. Так он объясняет смысл московского законодательства обычаями судебной практики его времени и воспоминаниями о нравах конца XVII века. Приобретенное им на государственной службе личное знание жизни инородцев, калмыков, башкир, татар, помогло ему уяснить древнюю этнографию России. В своем общем мировоззрении Татищев может быть назван утилитаристом. Основой его взглядов была модная в то время теория естественного права и естественной морали. Свое миросозерцание Татищев изложил в сочинении «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ». Этот разговор написан под влиянием основателя теории естественного права Самуила Пуффендорфа и философского словаря протестантского богослова Иоанна Георга Вальха. Естественный закон не противоречит закону божественному, так как желание благополучия в человеке от Бога вкорено есть. Разумное удовлетворение потребностей и есть добродетель. Для нашего благополучия нам нужна любовь и помощь других, потому мы должны любовь к другим взаимодательно изъявлять. Природные силы ума надо развивать наукой. Главная наука есть, чтобы человек мог себя познать. Нужные для человека науки включают телесное, политическое и душевное самопознание, медицина, экономика, законоучение, логика, богословие. Историю Татищев понимал как народное самопознание.